Интересные сообщения ряда арабских авторов. В своем труде книга «Росписи наукам» Эль-Недим рассказал в специальном разделе о наличии у наших предков письмен и оставил образец надписи. Эль-Недим утверждал, что надпись была вырезана на куске белого дерева. Расшифровать образец, приведенный арабским ученым, пока не удалось. Кто-то прочел имя Святослав, а кто-то фразу «славянин с Руси». На полстолетия раньше было сделано еще одно любопытное наблюдение. В 921 году с посольством побывал у волжских болгар путешественник Ибн Фадлан. Он присутствовал при похоронах выдающегося мужа русов, приехавших торговать с болгарами. В описании Фадлана есть такой текст. «Похоронив руса, купцы соорудили нечто вроде круглого холма и водрузили в середине его большую деревяшку белого тополя, написали на ней имя этого мужа и царя русов и удалились». К сожалению, путешественник не догадался скопировать надпись. Вот еще несколько фактов, подтверждающих существование на Руси дохристианской письменности. Арабский писатель Эль-Масуди умер в 956 году. В труде «Золотые луга» утверждает, что обнаружил в одном из русских храмов пророчество, выбитое на камне. А персидский ученый Фахр ад-Дина начала XIX века сообщал, что хазарское письмо происходит от русского. Таким образом, не вызывает сомнения, что письменность возникла у славян, в том числе и у восточных, довольно рано. Отнюдь не явилось бы смелым предположение о принадлежности каких-то форм письменности уже русам андского периода, примерно 6 век нашей эры, считает академик Обнорский. Древнейшее славянское письмо могло быть лишь очень примитивным, типа черты резов, простейших счетных знаков в форме черточек и зарубок, родовых и личных знаков, маршрутных схем, календарных заметок. Такое письмо совершенно непригодно для более сложных документов, военных и торговых договоров, богослужебных текстов, исторических хроник. Для этого славяне использовали греческие и латинские буквы, по крайней мере, в течение 2-3 веков, постепенно приспосабливая их к передаче фонетики своего языка. Вполне возможно, что у разных племен письмо было различным. Упорядочили славянскую азбуку выдающиеся просветители Кирилл и Мефодий. Это событие уже в X веке было зафиксировано в сказании о письменах чернорисцем Храбрым. В нем говорится о причинах создания славянской азбуки, дается ей характеристика, сообщается о существовании докирилловской письменности у славян. Любопытно, что сказанье публиковали составители букварей Иван Федоров и Василий Бурцов в качестве приложения. Из Болгарии кириллица попала и в Киевскую Русь, и попала, кстати, на благодарную почву. В сложившемся феодальном государстве были все условия для широкого развития культуры. Русские ученые-книжники хорошо знали не только, откуда есть пошла русская земля, но и кто первый начал составлять и письмена азбуковные славянские. Древняя Русь. Страна со множеством городов и сел, которую издавна так и называли Гордарик, страна городов. Ко времени монгольского нашествия их насчитывалось около 300. О киевском государстве хорошо знали в Константинополе и в Риме, императоры заключали с ним договоры, миссионеры стремились приобщить его к своей религии, а купцы завязать торговые связи. Прав был митрополит Иларион, когда утверждал, что земля русская известна и славится во всех странах света. Уже к концу X века границы древнерусского государства простирались от устья Дуная до дельты Волги, от предгорий Кавказа до Финского залива. Город Мутаракань стал русским торговым портом на юге, а Новгород — на севере. После введения христианства 988 в Киевскую Русь начала поступать переводная литература из Византии и Болгарии. До нас дошли летописные сведения о том, что многие князья того времени знали иностранные языки, любили собирать и читать книги, заботились о распространении просвещения, о создании школ. Первые учебные заведения возникли при Владимире Красное Солнышко. Именно он распорядился собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. Надо помнить, что лучшие люди — это верхушка феодального общества, но никак не холопы или смерды. Ярослав также приказал собрать 300 детей и учить книгам их. По мнению историков, это были школы высшего типа, своего рода университеты. Они давали знания по философии, риторике, грамматике. В Киеве была даже женская школа, где обучали писанию, пению, швению и иным полезным ремеслам. Основала ее внучка Ярослава Мудрого.